Глава третья. Гора Наньшань, которую предстоит оборонять вашему полку, Николай Александрович, имеет ключевое значение. Начальник дивизии посмотрел на Третьякова, и полковник только кивнул головой. Для него это и так понятно, раз укрепления строят, как говорят, денно и ночно. Его 5-й Восточно-Сибирский стрелковый полк входил в состав 2-й дивизии, но сейчас стал пасынком в 4-й дивизии генерал-майора Фока, переданный в состав Квантунского укрепленного района. Понятно, что требовалось усиление, вот только оказаться в таком подчинении Николаю Александровичу сильно не нравилось, и на то были причины. Александр Викторович рассматривал вверенную ему дивизию как в былое время московских царей рачительный и добрый боярин, то есть как свою собственную вотчину, по-настоящему заботливый к солдатам, великолепно знающий нюансы их нехитрого быта, вникающий во все проблемы службы. Фока имел огромное влияние. Солдаты его любили. А младшие офицеры уважали и считали его примером истового служения Отечеству. И действительно, было за что так обожествлять генерала нижним чинам, хорошо знающим его с китайского похода периода 1900-1901 годов, поэтому давшим ему единственному среди артурских генералов персональное прозвище. Вот только популярность у солдат и офицеров вызвала стойкую неприязнь у старших командиров. Въедливость и язвительность Фока оказалась настолько ядовитыми, что штаб офицеров трясло от едва сдерживаемой злобы. Нет, в тупости генерала не упрекнешь. Старик был знающим военное дело, даже статьи писал, что для вечных строевиков — редкость. А еще опытным и, что самое главное, боевым генералом, прошедшим весь путь с самой низовой должности — субалтерн-офицера, командира отдельного батальона и 3 полков, и имевшего блестящие аттестации не только от начальства, но и от подчиненных. Один из первых георгиевских кавалеров в войне с турками. Репутация складывалась давно, а еще Фок получил почетное золотое оружие за храбрость. В боях против китайцев, вместе с очередным ранением, будучи начальником стрелковой бригады. Настоящий тернистый путь обычного офицера, лишенного семьи и детей, посвящавшего все свое время службе и потому никогда не прибегавшего к спасительным связям, как гвардейца. Или к академической ступеньке, что исполняло роль карьерного трамплина. Как большинство штабных офицеров, что сейчас занимали весьма высокие должности начальников бригад и дивизий, уже ставших генералами, и тем обогнавших самого Третьякова, который не являлся генштабистом, а был сапером, окончившим инженерную академию, лишь недавно ставшим командиром номерного сибирского стрелкового полка. Очень медленное продвижение по службе обычного, без связи офицера, которому в октябре исполнится 50 лет, когда нет перспектив на генеральство и пора задумываться о пенсии с отставкой. И таких здесь, в Порт-Артуре, подавляющее большинство, иначе не служили бы на Дальнем Востоке, очень дальнем от столицы, где делают головокружительные карьеры и сколачивают состояние. Так что здесь Фоку нельзя было завидовать. Старик выслужил чины и ордена не на паркетах, а на поле боя дотяжкой службой, которую тянул чуть ли не полвека, если кадетские годы посчитать. Да и то обстоятельство, что 30 лет тому назад генерал несколько лет прослужил в отдельном корпусе жандармов, не вызывало ни у кого из офицеров неприязни. Ведь не за деньгами или карьерой туда пошел, да и от военной службы не собирался укрываться голубым мундиром. Таким руку сейчас не протягивали. Служил ведь Фок в Польше в те далекие года, когда этот край еще продолжал бурлить после подавленного восстания. Русских офицеров и солдат там часто подло убивали ударом кинжала в спину или выстрелом из револьвера. А потому какая сейчас может быть неприязнь к тем служивым, кто защищал спокойствие и порядок на территории Привеслянского края? Тем более, когда началась война с турками, капитан Фок немедленно отправился в действующую армию, где прославился беззаветной храбростью. Потом служил в Туркестане. От такого счастья старались уклониться всеми способами, а генерал получил в 38 лет под свое командование отдельный батальон, что говорил о многом. Но эта гора — не главная наша позиция, как считают многие. включая высокомудрых штабных и прочих полковников. От намеков Ока многие чуть не заскрипели зубами, но промолчали. «О, да, они здесь все побывали, чередой прошли, осмотрели, обнюхали, ткнули пальцем в гору Наньшань с умным видом, а мы все взяли под козырек и аки-борзые собаки бросились выполнять указания». Третьяков, как и другие офицеры, спрятал невольно вырвавшуюся ухмылку. Так оно и происходило. И вообще, до начала войны с японцами из проверяющих только начальник 7-й Восточно-Сибирской стрелковой дивизии генерал-майор Кондратенко предложил начать строительство укреплений над Дзинжоу, на что нужно было ассигновать 11 тысяч рублей. Денег, как это водится в России, в казначействе не нашлось, и работы не стали проводиться. Зато с началом боевых действий закипел настоящий каждодневный аврал, и финансирование появилось, и материалы откуда-то привезли, и китайцев нагнали большим скопищем. «Вот, смотрите, господа, какая нехорошая петрушка у нас на огороде выросла! Самая настоящая пакость!» Гора чуть выдается к северу, и с трех сторон ее японцы могут взять под обстрел. По лежащей на столе карте Фок прошелся острием карандаша. Супостаты подойдут в силах тяжких, из расчета 3-1 в наступлении. Против одной нашей дивизии будут 3-4 японских, а в них по одному полку полевой артиллерии на всех 150 орудий, плюс 1 или 2 полка для поддержки. Полевые мортиры, гаубицы или пушки. Скорее, крупповские творения в 120 мм. Но могут и в 6 дюймов, а это больше полусотни стволов. Из залива подойдут канонерские лодки. Я их тут изобразил. А на каждой парочка орудий в 8 или 6 дюймов. Потому спрошу вас всех, сможет ли наша артиллерия на горе подавить вражескую, или все произойдет с точностью да наоборот? Вопрос был чисто риторическим, ответа на него не требовалось. Итог штурма после сопротивления недолгого или продолжительного был предопределен. 200 с лишним японских орудий против 70 русских, как бы хорошо ни были подготовлены расчеты, их просто сметут массированным огнем, перемешают со землей. Но ведь с Порт-Артура могут подвести орудия, и перевес неприятеля не станет столь подавляющим. В голосе полковника Ирмана не прозвучало уверенности, что Третьяков сразу отметил. «Вы в этом так уверены, Владимир Александрович?» Улыбочка Фока стала такой ехидной, что начальник артиллерийской бригады только мотнул головой. Да и сам Третьяков сомневался. В крепости недоставало примерно четверти орудий от штатного расписания, и вряд ли генерал-лейтенант Смирнов, назначенный комендантом Порт-Артура, согласится на передачу лишних пушек. И что нам делать? Генерал Надеин, который был самым старшим из генералитета Порт-Артура, задал извечный русский вопрос, погладив седую бороду ладонью. Старик вступил на службу юнкером, когда шла Крымская война. Севастополь держался под обстрелом англичан и французов, и адмирал Нахимов был еще жив и руководил обороной. «Что делать, что делать? Снять штаны и бегать!» Фок произнес вполне понятную всем собравшимся офицерам фразу, но настолько ехидную и с таким взглядом, что все отвели глаза. Ухмыльнувшись, начальник дивизии все же начал отвечать, водя карандашом по карте. «Недостатки позиции необходимо превратить в ее достоинство. Гору Наньшань будем считать передовой позицией, призванной нанести неприятелю как можно больше потери, а потому всю открыто расположенную артиллерию отсюда следует немедленно убрать, кроме самых негодных пушек. Я имею в виду лишь те китайские орудия, полдюжины, пятая часть трофеев прошлой войны, к которым у нас почти нет снарядов». Их нужно принести в ритуальное жертвоприношение богам войны. Николай Александрович потряс головой, подумав, что начальник дивизии слегка повредился на старости лет рассудком, но, взглянув на ехидную улыбку, он посмотрел прямо в глаза Фока и содрогнулся. Там горел неистовый огонь холодной решимости драться до конца. И этот взгляд был преисполнен жестокого спокойствия. «Какое тут слабоумие!» Лед и пламя — сочетание невозможное.